Глава 30. Беспорядочный бой затянулся, а мы так ни разу и не смогли применить силу четырех стихий. Каждый раз, когда мы накапливали энергию, она развеивалась по воздуху. Сила уходила в никуда, а наши запасы иссякали. В очередную волну черной магии я не стала прятаться, а призывала часть сил и сделала живой щит из веток деревьев. Ведьмы подхватили мою идею и тут же накинули свои стихии. Через такой барьер никакая сила не просочится. Наше сознание было ограничено правилами совета ведьм. Их повторяли нам с самого детства, до тех пор, пока мы не стали воспринимать эти мысли как свои. У оборотня же не было этих рамок. Наверное, оттого мы и воспринимали его сильнее себя, но это было не так. Мы — ведьмы, сама стихия, а оборотень — лишь проводник. «Так больше не может продолжаться», — прошептала я, обращаясь в первую очередь к самой себе. «Агата! Огонь!» Рыжая растерялась. Ее глаза бегали по поляне в поисках того, что можно было бы поджечь. «Куда?» «На него!» Непрекращающийся дождь ослаблял действие ее магии, поэтому Диана образовала воронку над головой оборотня. Ветер разбрасывал капли вокруг мужчины, не позволяя тому промокнуть. «Что мне делать?» Эмпат коснулась моего плеча. «Моя стихия не воздействует на людей. А ты попробуй!» Бросила я вызов ведьме. «Останови кровь в его жилах!» «Диана!» «Перекрой воздух в его легких. Каждая играла особую роль в моем плане. Сосредоточиться сразу на четырех стихиях невозможно. Черная магия могла защитить его от любого воздействия извне, но не изнутри. Каждым последующим действием мы отвлекали его от предыдущего, не позволяя атаковать. Это был наш последний шанс. Ведь мы использовали те крохи магии, что остались внутри каждой из нас. У нас давно открылось второе дыхание. Эта схватка, по моему счету, была уже 10-й, если не 11-й. «А ты?» — закричала Агата. «Три стихии мало. Ну же, решайся на что-нибудь». Для себя я уготовила роль палача. Последний штрих, прокладывающий дорогу к предкам. «Ты давно должен быть там». Острый корень дерева пронзил сердце мужчины. Подлый удар в спину, которому научил меня когда-то он. Гришин опустил глаза на свою грудь, затем на нас, снова на грудь. Я выдернула импровизированный клинок из его тела и рухнула на землю от усталости. От слабости и насыщенного запаха магии кружилась голова. Предки, ведьмы, как-либо связанные с нами, вышли на поляну. Темные фигуры, наполовину прозрачные, они словно мерцали в темноте. Духов не интересовали живые. Они шли к тому месту, где совсем недавно упал оборотень. Теперь от него осталась лишь кучка пепла и не самые приятные воспоминания. Призраков было больше, чем оставшихся в целости и сохранности деревьев вокруг стаи. Шумно втянула воздух и на миг прикрыла глаза. Хотя и боялась, что бабушка исчезнет, как только я отведу от нее взгляд. Все закончилось. Агата медленно осела на землю поближе ко мне. «Ваша стая пострадала». На мое замечание ведьма грустно улыбнулась. «Лучше так, чем развалился бы целый город. Люди не пострадали. Оборотни залижут раны и восстановят все. А ведьмы? Некоторые будут месяцами восстанавливать магию. Лично во мне энергии не осталось. Хочу обнять детей и лечь спать». «Так иди. Тебя здесь больше ничего не держит», — фыркнула Диана и протянула мне руку. Прости, что сомневалась. И меня. Мариша виновато опустила голову. Проехали, отмахнулась я. Завтра приготовлю каждое восстанавливающее зелье. Подумаю, что с этим можно сделать. Посмотрела по сторонам, оценивая разрушение. Звезды. За ночь небо полностью очистилось от туч. И теперь по его голубой глади неспешно плыли легкие пушистые облачка. Дождь прекратил стучать по крышам, а на смену бури пришел теплый ветерок. Всей толпой мы так и заночевали у Агаты. Поэтому, проснувшись первой, я приготовила для каждой ведьмы по зелью и подписала баночки. Некоторые оборотни, которых мучила бессонница, тоже повылезали на улицу. Часть домов была разрушена, но волки пускали своих сородичей, оставшихся без крыши над головой. Каждый помогал, чем может. Никого не оставили в этой трудной ситуации. Пострадавшие в бою этой ночью узнавали во мне целительницу и обращались за помощью. Так из уборщика территории я пересела на место их местного врача. В основном это были несерьезные царапины, ушибы. Нескольких волков я отправила в больницу на рентген костей, других, особо активных, спать. Благодаря нескольким травам во мне ключом била энергия. Хотелось помочь оборотням, пока была такая возможность. «Есть кто-то еще?» Алиса отрицательно помотала головой. «Последний был. Отдохнуть не хочешь?» Прищурилась ведьма. «Ты всегда была странной, но сейчас это особенно заметно. Полежи, отдохни. Они справятся без тебя. Тут полно народу. Из других стай тоже пришли. Будет у меня время отдохнуть». Убираясь на рабочем столе какого-то врача, я не сразу заметила, как Алиса подошла ко мне. Ведьма схватила меня за руки, призывая остановиться. «Думаешь, они придут?» «Конечно», — фыркнула я. «Правила для всех одинаковые. Хочу закончить все дела до того, как лишусь магии». Приготовила всем зелье запасом, оставила для тебя пакет с редкими травами. Заберешь потом у Агаты. Ладно, пойду дальше. Много всего нужно сделать, сама понимаешь. Следующей задачей для себя я поставила заполнение территории. Выпивала флакон будры в составе сбора и выращивала дерево. Затем еще одно и еще. В какой-то момент я просто сбилась со счета. На месте пепла, где магия поглотила Гришина, выросло дерево по пояс высотой. А ведь я не вкладывала в него свою магию. Оно само выросло за ночь. «Давно она здесь ходит?» — услышала я возмущенный голос Альфы за спиной. «Совсем себя не бережет». «Роза, остановись!» Поддержала его Агата. «Продолжишь завтра?» «Это вряд ли». Я насчитала 31 сосну. Оборотни вокруг присвистнули. «Хватит, дорогая». Мужчина обнял меня со спины. «Пойдем, тебе нужно отдохнуть». Я почти вернула лесу прежний вид, когда боковым зрением увидела подъезжающие машины. «Совет ведьм. Они даже не дали мне одного дня на отдых. Всего каких-то 24 часа, чтобы насладиться компанией друзей и любимым мужчиной. Роза Лесина, вас ждет верховная ведьма города». «С чего бы это?» — взвилась Диана. «Если нашей верховной нужно, пусть сама сюда приезжает. Где она была ночью, когда черная магия вышла из-под контроля? Где она была, когда ее ведьмы, обессиленные, выползали с поля боя?» «Она права», — выступила Мариша. «Наша подруга с вами не поедет. И плевать я хотела на ваш приказ». а пошли вон отсюда! Это не ваша территория!» Даже огненная встала на мою защиту. Она впервые отнеслась ко мне, как к одной из своих подруг. Даже вцепилась в мою руку, не собираясь меня отдавать. Ведьмы выстроились стеной перед сотрудницами совета. Только они были уставшие после боя. Травы только-только начинали давать ожидаемый эффект. Незваным гостям ничего не стоило вывести меня из стаи. Некоторые оборотни пытались вмешаться. Даже пробились к машине, но та уже отъехала. Я не сопротивлялась. Смотрела в окно, прокручивая самые приятные события этих нескольких лет. Даже если я лишусь магии, то уже не из-за собственной глупости. Пожертвовать силой стихии ради общего блага не жалко. Жалко потерять воспоминания. Они для меня целая жизнь, а жизнь я терять не хотела. Разве мне не нужно проходить проверку? Отстраненно поинтересовалась я, когда нужная дверь осталась позади. Или сразу к инквизитору поведете? Тебя ждет верховная ведьма. Мама остановилась возле кабинета начальницы. «Заходи, не бойся». Стоя напротив кабинета, я нерешительно постучалась. Так и не дождавшись разрешения войти, прошла внутрь и села на ближайшее кресло. Травы, поддерживающие во мне энергию, переставали действовать. Я ощущала такую усталость, что готова была уснуть даже стоя. «Ты меня удивила», — улыбнулась Верховная. «Обладать магией и скрывать ее? Наверное, это было трудно. Учитывая наблюдательность моей контролирующей и ее чувство вины, не очень. Диану стоит наказать за то, что помогла тебе скрыть силу», — издалека начала женщина. «Но я не буду этого делать». «Оборотень, овладевший черной магией», — ухмыльнулась она. «Кто бы мог подумать, что он превзойдет по силе всех моих девочек?» «Они предупреждали вас». «Верно», — задумчиво прошептала Верховная. «Я умею признавать свои ошибки. Ты знаешь, что на нашем континенте есть всего 4 ведьмы, которым вернули магию спустя время. Им дали второй шанс. Я считаю, что ты тоже его заслужила. По правилам, я должна вписать новое заключение в твое личное дело и наблюдать за тобой следующие 5 лет. Однако у меня есть другое решение». Верховная ведьма достала из тумбочки толстую папку, на которой была наклейка с моим личным именем, и та загорелась в ее руках. Огонь! До этого момента никто не знал, какой силой владеет главная ведьма города. Так как она представляла все 4 стихии, ей было запрещено колдовать при других ведьмах, чтобы сохранять нейтралитет. «Мое личное дело», — изумленно прошептала я. «Вы сожгли его?» «Да. В моем городе больше нет ведьмы по имени Роза Лесина». Женщина достала другую папку. «Мы заведем тебе новое личное дело. Никакого прошлого, никаких пятен. Так что, какую фамилию ты выберешь?» О таком подарке я даже мечтать не могла. «Радищева». «Выходишь замуж за Марата?» — удивилась ведьма. «Что ж, это твое решение». Этим же вечером я вернулась в стаю Агаты. Мне казалось, что ведьмы будут там, когда я приеду. Но меня ждал сюрприз. Никого из вожаков или их жен не было. Алиса так и продолжала сидеть с детьми. Приехали строители для восстановления домов. Люди не задавали лишних вопросов, ведь все в городе думали, что во всем виноват ураган. «Они пытались пробиться в совет ведьм, но их даже внутрь не пустили. Кажется, потом они собирались в в заброшенную стаю. Хотят пересадить то дерево, что выросло на месте силы Гришина, как можно дальше от стаи. Так, на всякий случай. Я уже собиралась уходить, как подруга одернула меня. Я рада, что ты сохранила магию. А как я рада этому! Одолжив машину у хозяйки лавки, я поехала следом за друзьями. Было странно возвращаться в то место, откуда мы отчаянно пытались выбраться вчера ночью. Мысленно я продолжала сидеть в той пещере и думать, что выхода нет. До сих пор не верилось, что этот хаос оставил нас. Когда я подъехала к закрытой стае, дерево уже росло возле могилы какой-то ведьмы. Имя на плите я так и не смогла прочитать из-за налипшей грязи. Но почему-то была уверена, что здесь покоится мама Гришина. Ступая по следам друзей, я подошла к какой-то двери, ведущей в подвал. Снизу слышались знакомые голоса, поэтому я даже не задумывалась о том, стоит мне спускаться или нет. «Роза!» Марат обнял меня так крепко, что косточки затрещали. Дышать стало практически нечем. «Помиловали и отпустили!» Облегченно выдохнула я, когда оборотень ослабил объятия. «Вы нашли библиотеку Гришина?» Заозиралась по сторонам. «Да тут несколько десятков книг по черной магии! Как вы вошли?» Агата продемонстрировала ключ, который когда-то отнял у меня оборотень. «Мы немного тебя обманули». Щечки огненной порозовели. «И дали тебе дубликат». А так ругали меня за то, что я позволила Гришину забрать ключ. «Вот ведь...» «Нехорошие ведьмы». «И что теперь?» Нервно сглотнула я. «Куда эти знания?» Мы с подругами переглянулись. Думаю, нас посетила одна и та же мысль. «Почему вы молчите?» «Дамы, хватит пугать!» «Если эти книги попадут не в те руки...» Альфы нервничали. Напрасно. «Не попадут». Я протянула Агате флакон с усиливающим эффектом. «Пока мы не восстановимся до конца, колдовать не сможем. А оставлять книги без присмотра на несколько дней было слишком рискованным». Один щелчок ее пальцев, и из подвала повалил дым. Она сожгла эти книги. Без жалости, без сомнения. «Больше никакой черной магии», — улыбнулась Диана. «По крайней мере, в этом городе». Мы ждали, пока сгорят все украденные книги по запретной магии. Нам некуда было торопиться. Краем глаза я заметила движение в кустах и присмотрелась повнимательнее. Это были животные. Медведи, лоси, лисы, волки, зайцы. Все жители этого леса от мала до велика пришли к нам и... склонили голову. Они благодарят ведьм за освобождение их дома от магии. «Это дань уважения», — пояснила я. «И дань памяти стаи». Прошло ровно 30 лет с переворота. Слишком долгий срок. Желание отомстить питало магию. Неудивительно, что он был таким сильным. «Мы сильнее. Мы выжили, а он нет».